Вскоре вернулся господин Дореналь. Он был вне себя. Наконец он признался жене в получении анонимного письма 2 месяца тому назад. «Я хочу отнести его в казино, показать всем, пусть все знают, что его написал этот бесстыжий Вально, которого я вытащил из нищеты и сделал одним из самых богатых граждан Верьери. Я опозорю его публично, а потом буду с ним драться. Это уж слишком». «Я могу овдоветь, великий Боже», — подумала госпожа Дореналь. Но почти в ту же минуту сказала себе: «Если я не помешаю всеми силами этой дуэли, я буду убийцей моего мужа». Никогда еще она не льстила его тщеславию так искусно. Менее чем в 2 часа она убедила его, и даже посредством его собственных доводов, что с господином Вально надо быть любезнее прежнего, даже снова взять Элизу в дом. Госпожа Дореналь должна была призвать все свое мужество, чтобы решиться взять снова к себе эту девушку, причину всех ее несчастий, но эта мысль исходила от Жульена. Наконец, после долгих колебаний, господин Дореналь сам пришел к мысли, чрезвычайно тягостной, что для него будет всего неприятнее, если Жульен на глазах всего сплетничающего Верьера останется здесь в качестве наставника детей Вально. Для Жульена явно было выгодно принять предложение директора дома презрения, но для доброго имени господина Дореналя было, наоборот, очень важно, чтобы Жульен оставил Верьер и поступил в Безансонскую или Дижонскую семинарию. Но как заставить его это сделать, и потом на что он станет там жить? Господин Дореналь, предвидя неизбежность денежной жертвы, пришел в большее отчаяние, чем его жена. Она после последнего разговора чувствовала себя подобно благородному и уставшему от жизни человеку, принявшему дозу страмониума. Он поступает после этого уже только по инерции, ничем больше не интересуясь. В таком настроении умирающий Людовик XV сказал: «Когда я был королем?» Поразительные слова. На следующее утро очень рано господин Дореналь получил анонимное письмо. Это письмо было написано самым оскорбительным тоном. Самые грубые слова применительно к его положению встречались в каждой строчке. Очевидно, это была работа какого-нибудь мелкого завистника. Это письмо снова навело господина Дореналя на мысль драться с господином Вально. Вскоре он до того расхрабрился, что решил привести это намерение немедленно в исполнение. Он вышел один из дому и пошел в оружейный магазин за пистолетами, которые тут же велел зарядить. «Действительно», — сказал он себе, — «даже при суровом режиме императора Наполеона мне не пришлось бы себя упрекать в плутовстве. Самое большее, что я делал, — это закрывал глаза. Но в моем столе хранится немало писем, побуждавших меня к тому». Госпожа Дореналь испугалась холодного бешенства своего мужа. К ней вернулась роковая мысль о вдовстве, которую она с трудом отгоняла от себя. Она заперлась с ним в кабинете. В течение нескольких часов она тщетно уговаривала его. Новое анонимное письмо заставило его решиться. Наконец, ей удалось добиться того, что храброе намерение дать пощечину господину Вально превратилось в решимость предложить Жульену 600 франков за год пребывания в семинарии. Господин Дореналь, проклиная 1000 раз злополучный день, когда ему пришла роковая мысль взять наставника к себе в дом, забыл об анонимном письме. Его несколько утешала мысль, которую он скрывал от жены. Действуя ловко и пользуясь романтическими идеями молодого человека, он надеялся убедить его отказаться от предложения господина Вально и меньшими издержками. Госпоже Дореналь гораздо труднее было доказать Жульену, что, жертвуя в угоду ее мужу местом 800 франков, который ему предложил директор дома презрения, он должен без всякого смущения принять вознаграждение. «Но», — повторял Жюльен, — «я и не собирался никогда принять его приглашение. Вы слишком приучили меня к деликатной жизни. Грубость этих людей была бы мне невыносима». Но жестокая необходимость железной рукой согнула волю Жюльена. Его гордость подсказала ему, что следует принять в виде займа сумму, предложенную Верьерским мэром, и выдать расписку, обязывающую его выплатить эти деньги через 5 лет с процентами. Госпожа де Реналь все еще хранила свои несколько тысяч франков в маленьком гроте на горе. Она предложила их ему, трепеща, опасаясь, что он откажется с негодованием. «Вы хотите, — сказал ей Жюльен, — омрачить самую память о нашей любви?» Наконец Жюльен покинул Верьер. Господин де Реналь был очень счастлив. В роковую минуту получения денег это испытание оказалось выше сил Жюльена. Он отказался наотрез. Господин де Реналь бросился ему на шею со слезами на глазах. Когда Жюльен попросил у него рекомендацию, мэр даже не нашел достаточно восторженных выражений, чтобы расхвалить его поведение. У нашего героя было 5 луидоров собственных сбережений, и он надеялся занять такую же сумму у Фуке. Он был очень взволнован. Но пройдя Алье от Верьера, где он оставил столько любви, он уже думал только о радости жить в столице, в большом военном городе, каким был Безансон. В продолжении этой короткой разлуки на 3 дня госпожа де Реналь пережила один из самых жестоких любовных обманов. Жизнь ее была сносна, и от чрезмерного несчастья ее отделяло еще это последнее свидание с Жюльеном. Она считала дни, часы, минуты, отделявшие ее от этого свидания. Наконец, в ночь на 3-й день она услышала условный сигнал. Жюльен появился перед ней, преодолев 1000 опасностей. С этой минуты ею овладела единственная мысль — она видит его в последний раз. Не будучи в состоянии отвечать на ласки своего друга, она оказалась еле живым трупом. Стараясь выразить ему свою любовь, она делала это так неловко, что заставляла его предполагать почти обратное. Ничто не могло ее отвлечь от жестокой мысли о вечной разлуке. Недоверчивый Жюльен уже подумал, что его позабыли. На его колкие слова на этот счет она ответила только безмолвными слезами и судорожным пожатием его руки. «Да, Боже мой, как вы хотите, чтоб я верил?» — отвечал Жюльен на ее холодные, неубедительные уверения. «Вы бы выказали в 100 раз больше искренней привязанности госпоже Дервиль или любой знакомой». Госпожа де Реналь, словно окаменев, не знала, что ответить. «Несчастнее быть невозможно. Я надеюсь, что скоро умру. Чувствую, как леденеет мое сердце». Таковы были самые пространные ответы, которых он от нее добился. Когда на рассвете они расставались, госпожа де Реналь перестала плакать. Она безмолвно смотрела, как он привязывал к окну веревку с узлами, даже не отвечала на его поцелуи. Напрасно Жюльен говорил ей: «Вот мы и достигли того, чего вы так желали. Теперь вы будете жить без укоров совести. При малейшем нездоровье ваших детей вы не станете воображать их в могиле. Мне досадно, что вы не можете поцеловать Станислава», — сказала она холодно. В конце концов Жюльена глубоко поразили холодные объятия этого живого трупа. Пройдя несколько лье, он все еще продолжал об этом думать. Душа его была потрясена, и пока не показались еще горы, и он мог видеть Верьерскую колокольню, он все время оборачивался.